Глава 12. Белые флаги тут же сорвали, будто живительный ветер пробежал по фасам и казематам. Снова окутываясь дымом, цитадель вдруг заговорила в полную мощь своей силы. Огнем и смехом, пальбой и свистом, руганью и пулями, ракетами и воплями. «На стены, братцы, бей их!» Клюгенау спокойно пронаблюдал, как Пацевича спустили с крыши, и, странно хмыкнув, барон спрятал Лефоше в карман. Не спеша сойдя во двор, инженер направился сразу к воротам, чтобы укрепить их заново. «А кто же теперь командует?» — полюбопытствовал Исмаил хан, имея, очевидно, себя на примете. «Пока что я», — снебрежничал Клюгенау. «Вы, любезный хан, слишком старательно разворотили мои баррикады, и позвольте мне заняться их вторичным созданием». Баязет был окружен сверкающим поясом. Крепость медленно наполнялась пороховыми газами, которые не успевали выдувать сквозняки. Лавина турок уже тронулась в паническом бегстве, и капитан Сивицкий в госпитале невольно задержал корн-цанг в руке. «Я не могу оперировать», — сказал он. «Пылище, дым, шум. Пусть турки отбегут подальше. Все трясется». Карабанов участия в стрельбе не принимал. Он вышел на фас цитадели и, присев на краю крыши, остолбенело наблюдал за избиением врага. Коричневые камни постепенно делались красными от крови. По брустверам кровь ползла, сворачиваясь в пыли тяжелыми густыми струями. «Здравствуй, лодырь!» — подошел к нему веселый ватнин. «А ты чего не стреляешь? Набивай руку, пригодится». «Без меня хватает», — огрызнулся поручик. Стрельба медленно утихала. Турки, которые повезучие и полегче, на ногу успели убежать далеко. Ватнин присел на раскаленную крышу рядом с Карабановым. «Про тебя, Елисеич, тут разное толкуют», — сказал он. «Говорят, что ты сегодня как бы того пиф-паф хотел себе сделать». И Исаул, приставив палец к виску, выразительно щелкнул языком. «Не знаю, правда сие или врут люди». «Может, и правда», — согласился Карабанов. Ватнин помолчал и вдруг зашептал ему на ухо. «Слышь-ка, что я тебе скажу? Пацевич-то нашего помогли убрать от греха». «Как это?» — не понял Карабанов. «Да так. Я-то здесь был, никуда не отлучался, так все видел. Первая пуля его в плечо вдарила, а вторая-то уж в спину жалила, и изнутри крепости стало быть. Вот я и смекаю, не ты ли это, Елисеич?» Карабанов, дернувшись, встал. «Иди ты к черту, Исаул. Наверное, сам его шлепнул, а теперь комит ломаешь». Ватнин смутился. «Оно, конечно, — сказал он, — вы все благородные. Разве ж от вас правду узнаешь?» Карабанов ушел. В крепости, еще недавно погруженной в мрачное отчаяние, теперь царило какое-то бурное веселье. С высоты фасов дружно выли казаки. «Ты, Россия, ты, Россия, мать российская земля! У меня да у казака курчавые волоса!» Из казематов неслась строевая. «Мундир черный надевать, на ученье выезжать. Нам ученье не мученье, между прочим, тяжело». Тем временем, пока гарнизон распевал песни, а офицеры приняли на себя очередные заботы по обороне, Исмаил хан Нахичеванский тихонько пробрался в кабинет Пацевича и прочно засел на продырявленном стуле начальника гарнизона. Это узурпаторское решение поселилось в голове Исмаил-хана как-то сразу, почти одним судорожным сокращением его скудных мозговых извилин. Просто хан после разговора с Клюгенау прикинул на весах табели о рангах свое звание подполковника, и оно, тяжело брякнув, перетянуло все остальные бывшие в гарнизоне, что и решило дальнейшее поведение Исмаил-хана. Отыскав полковые печати, подполковник спрятал их у себя. Начальника определяло его первое распоряжение, и за этим дело у хана тоже не стало. Первое распоряжение тут же состоялось. Было велено поймать и повесить хаджи Джамалбека, которого подполковник имел основания опасаться, но лазутчика в крепости уже не оказалось. Далее, взломав печати на денежном ящике, Исмаил хан денег в нем, к великому своему прискорбию, не обнаружил, но зато выгреб оттуда на стол около полусотни новеньких георгиевских крестов для солдат. Пацевич, по всему видать, был не охотником до поощрений и держал эти кресты у себя в туне. Взволнованный юнкер Евдокимов прибежал к Штоквицу, у которого собрались офицеры, и сообщил еще с порога. — Господа, вы посмотрите, что делает Исмаил хан. — А что? Он раздает кресты. — Полюбуйтесь, господа. Юноша показал зажатый в кулаке крестик. — Я тоже получил. Карабанов нервно рассмеялся. За ним громыхнул Ватнин, и только один Штоквиц остался серьезен. «Прощайте священные минуты, Баизета!» — торжественно изрек барон Клюгенау. «Сегодня последний день твоей бескорыстной защиты!» Штоквиц двинул кулаком по столу. «Что за черт? Какие кресты? И почему именно Исмаил хан раздает их по гарнизону?» Юнкер аккуратно положил свою награду на стол перед комендантом. «Ну как же вы не понимаете?» — ответил он. «Нахичеванский хан дорвался до власти, и теперь...» «Что?» — разинул рот Штоквиц. «Да какой это власти? Что вы хохочете, Клюгенау?» Прапорщик не скрывал своего смеха. «Не обязан же я плакать, господин комендант, если нахожусь в балагане. Правда, за вход в этот балаган некоторые расплачивались своей кровью. Однако смешное всегда остается смешным». Ватнин брякнул об пол шашкой, ладонью снизу вверх взъерошил бороду. «Ох-охо!» — вздохнул он. «Противу званию не попрешь. Он, как мы ни крутись, а все же подполковник». И капитан Штоквиц, как следует подумав, сказал: «Господа, мы здесь люди свои, я буду говорить откровенно. Надо что-то изобрести такое, чтобы освободить гарнизон от полководческого гения Исмаил-хана». «Но печать-то уже в его руках», — хмыкнул Карабанов. «Печать не честь, ее можно дать хану подержать, а потом отобрать», — ответил Штопец. И тут же доложили, что Сивицкий закончил оперировать Пацевича. Сивицкий велел Китаевскому снять с оперированных очагов турникеты и проследить, когда у полковника начнется рвота. Глядя на бледное лицо Пацевича с прилипшими ко лбу прядями волос, капитан задумчиво вытирал окровавленные руки сухим полотенцем. Воды не было. Обтерев потом ладони спиртом, он вдруг сказал: «Странно». Китаевский разжимал винты полевых турникетов, освобождая кровообращение. «Простите, капитан, о чем вы сказали?» Сивицкий, отбросив полотенце, шагнул к столу, на котором лежал истомленный и неподвижный под влиянием хлороформа Пацевич. Раздробление ключицы жеребьем кустарного изготовления, — сказал врач, — это мне понятно. Но второе ранение выглядит странно. У вас Василий Леонтьевич, нет такого подозрения, что полковник получил пулю изнутри. Изнутри? Простите, не понимаю вас. Выстрел был произведен из крепости, заключил Севицкий. Где та пуля, которую вы извлекли? Посмотрите в тазу, если угодно. Севицкий прошел в резекционную, нагнулся над тазом. Среди окровавленных комков ваты, ржавых кусков дробленного железа и расплющенных пуль, извлеченных из костей, вдруг сверкнуло что-то отточенной гранью. — Так и есть, — сказал Севицкий, — мельхиоровая пуля. И калибр тот же. Ай-яй-яй, барон! Пацевич медленно приходил в себя. На каркале сделал он первый выговор. Очень уж вам всем хотелось, чтобы я попал в госпиталь. Вот теперь и возитесь. Скажите хоть, что со мною? Сущая ерунда, успокоил его Севицкий. Ключица будет побаливать, а в остальном... Пить, потребовал Пацевич. Дайте воды. Севицкий переглянулся с Китаевским. Две ложки, велел врач, дайте. Вечером офицеры уговорили Хвощинскую предать земле тело ее покойного супруга. Никиту Семеновича в гроб не клали, завернули поплотнее в солдатскую шинель, поверх которой просмоленными нитками пришили знаки отличий. Пока на дне глубокого подземелья выкапывали в стене могилу, наподобие склепа, гарнизону было разрешено проститься с любимым начальником. Аглая стояла в изголовье покойного, рядом с безмолвными офицерами. Знамена были склонены до самой земли. Барабаны время от времени ударяли мерную дробь, вызывая у людей тревогу и трепет. В торжественном порядке проходили мимо, еще издалека снимая фуражки и часто крестясь, рядовые защитники Байзета. Одни из них целовали полковника в сложенные на груди руки, другие терли кулаками слезу. Хвощинский лежал на доске, вытянувшись и раскинув носки стареньких сапог, словно продолжал находиться в походном строю. Кончалась для него трудная жизнь русского воина. Отгремели давнишние битвы, уже не болят старые раны, и боевые знамена никогда уже не прошумят над его сединами. Отец Герасим сказал над ним последние надгробные слова, закончив его цитатой из 13 главы Матфея. «Нигде, — возвысил голос священник, намекая на недавние события, — нигде нет пророку меньшей чести, как в отечестве своем и в доме своем». Снова грянули барабаны. Прозвучал салют из ружей. Аглая тихо вскрикнула, и кто-то сжал ей локоть. Офицеры, обнажив лезвие шашек, взяли на караул. Тело полковника Хвощинского осторожно задвинули в нишу, заложили могилу кирпичом и замазали глиной. Когда же поднялись наверх, то увидели, что над Байзетом снова разгорается зарево пожаров.